Но синий экран мой мозг словил тогда, когда я обнаружил самого Лича в одном из помещений дворца. Вот, представьте огромного, 2,5-метрового скелета, с зелеными огоньками в глазницах черепа и набором клыков в пасти. В его нутре клубится зеленый туман, в котором пульсирующе мигая, висит синяя сфера. А теперь наденьте на него розовый махровый халат, тапочки зверушки того же цвета, в клыки засуньте самокрутку, и для полноты картины посадите на коряки, чтобы было удобнее играть с помощью прутика с бантиком на конце с парой котят. Лич заметил меня не сразу и продолжал играть с котятами, которые также имели подозрительный розовый цвет шерсти. Но вскоре он все же обнаружил мое присутствие. «О, создатель, я ждал вас через несколько лет, но даже сейчас у меня многое готово. База отстроена, прелесть выращивается, скоро будем снимать еще один урожай. А кости где?» «Кости и прочие отходы жизнедеятельности обитавшего здесь, а также тех, кто был неподалеку, пустил на удобрение. А как же костяные драконы?» «Костяных драконов на удобрение не пускал». «Понятненько. Создатель, вы присаживайтесь, а то устали, наверное, с дороги. Я тут персиковый пирог испек. Будете?» «А откуда персики?» «Вырастил». «А, ну тогда неси». Дальнейший опрос Ангмара показал, что тот кусок сердца зверобога был явно бракованным. Или еще какие ингредиенты и расходники в том ритуале, ну или у мира такой неправильный фон, что созданная тут нежить неправильной выходит. По-другому объяснить, как получилось, что Лич вместо магии смерти использует магию жизни, я не могу. Да и приказ он мой понял не так, как надо. Я под прелестью подразумевал костяных драконов, а он решил, что это я о табаке, который курю. Так что Лич, пылая энтузиазмом, набрал на складе в моей секретной лаборатории убежище моих разработок по скрещиванию растений, а также немного семян и растений, да и много чего другого. И прибыв на место, занялся выращиванием всякого разного. И, если честно, вырастил он довольно много интересного. Один интересный кустик, больше похожий на костяной коралл, давал ягодки, съедая которые нежить могла чувствовать вкус пищи в течение 12 часов. После получения этих ягодок, Ангмара очень сильно увлекся кулинарией, точнее кондитерскими изделиями. Его персиковый пирог был просто объедение, а компот, который он сварил, просто сказка. Также довольно подозрительные яблочки, употребляя которые нежить получала временное, но весьма значительное усиление. Но больше всего меня поразила та самая прелесть. Пропустив листочек этой трын-травы через печать-анализатор, получил очень интересные данные. При выкуривании эта пакость единовременно при первом затяге повышала интеллект и мудрость, и чем больше будет затяг, тем больше повысит, ну и потом давала временное повышение данных характеристик, плюс давала еще несколько случайных свойств или способностей. Ну тут ничего странного, выращивает он это добро на источнике магии, удобряет останками нех, поливает заряженной маной жизни водой и конкретно так заряженной, с добавлением различных зелий, в список которых входит и хрен знает что. Я также решил воспользоваться возможностью на халяву повысить себе интеллект и мудрость, а еще какую-нибудь способность получить. Если фигня попадется, просто извлеку сферой. Так что набил косяк побольше, на это дело даже свиток запечатывающий не пожалел. Подпалил его черным пламенем, и решил пока курю уточнить некоторые детали у Ангмара. «Ангмара, как у твоих растений со следующим поколением? Полностью сохраняют свойства родителя, создатель. Отлично. А из чего конкретно ты эту трын-траву выводил?» «Я осмелился использовать выведенный вами табак сорт ГУ-666 бета. А, тот экспериментальный. Я его выращивать не стал, слишком агрессивен, да и какими-то радужными молниями постоянно кидается. Также я использовал случайно найденную на складе ценнобис. И как она там оказалась?» Примерявшись к косяку, начал делать глубокий затяг, чтоб побольше пришло интеллекта с мудростью. Еще добавил найденные в этой пещере светящиеся розовым грибочки. На этом месте я начал приостанавливать глубокий затяг, а также чай. Бля-е-е. Выдохнув розовато-сизый дым, проговорил и подумал, прежде чем сознание поплыло. Сознание вернулось рывком. Беглый осмотр места показал, что я все еще в той же комнате, но были и изменения. Во-первых, одет я был в трусы и каску. Ага, обычную армейскую каску, и вот это было странно. У меня с собой касок не было. Хоть я и шатался по техногенным мирам, и несмотря на свою нелюбовь к огнестрельному оружию его тырил, точнее собирал трофеи и компенсации за моральный и материальный ущерб. Так вот, касок я никогда не брал. Беглый осмотр самой каски не выявил следов алхимического преобразования, значит, я ее не делал. Но хрен с ней, с каской, за окном было, во-вторых, а именно там была, весна, а я заглянул сюда в середине осени. Да, забористая трын трава получилась. Судя по всему, меня на полтора года унесло, и что-то мне подсказывает, что я не все время сидел в этой комнате. Нужно срочно найти Ангмара и выяснить подробности. На выходе из комнаты столкнулся с девушкой, точнее с ее пятым размером. Судя по всему, я откатил возраст до привычного мне. Первая мысль – шикарная грудь. Вторая – а собственно откуда? С неохотой сделал шаг назад и посмотрел на кланяющуюся и сыплющую извинениями девушку. Высокая, с рыжевато-серыми длинными волосами, заплетенными в косу, карими глазами, заячьими ушами, шикарной грудью пятого раз. Так, откуда уши, может, не настоящие? Подергал, чем вызвал писк девушки, настоящие. Развернул спиной, задрал юбку. Угу, хвостик также на положенном ему месте, а трусики ничего так, прикольные, с морковками. Что-то вопросов к Ангмару у меня все больше и больше. Ведь она не одна из тех служанок, что я забрал с собой, и даже не из учениц школы магии, да и одной из сирот, что я понабрал, быть не может, наверное. Хотя точно нет, я им всем печати поставил, а на ней печати нет. Я все досконально осмотрел, естественно, печати искал, точно-точно. По пути во двор мне на глаза попалось еще с десяток зайчиков, и все как на подбор. Я даже дополнительную проверку провел, а то у каждой встречной грудь размера 5+, вдруг не настоящие. Проверил, настоящие. Когда вышел во двор и осмотрелся, решил, что меня до сих пор еще не отпустило. Посреди двора, свернувшись кольцами, лежал огромный черный змей, не уступающий размером манда. Это имя лучше не склонять. Но это еще фигня, что я, змей размером с паровоз, не видел. Видел, и даже изнутри, не очень приятные воспоминания. Но вот чтобы такая змея дымила, как этот самый паровоз, косяком и, судя по тому, что мне до боли знакомая бумага, из которой эту мегасамокрутку делали, я с ней знаком и принимал активное участие в изготовлении косяка. Но если хомяк узнает, что я извел мегабольшой запечатывающий свиток на самокрутку, он меня точно придушит. Рядом со змеем обнаружился Ильич, также с самокруткой в пасти. Вот он-то как у курицы смог, у него же легких нет, в груди не только шар-генератор-накопитель маны в зеленом тумане висит, хотя туман уже не зеленый, видать, им и укурился. Ладно, пойду узнавать, что да как, а то от зайчиков ничего не добился. Так, меня попустило, так что Ангмара, просвети меня по некоторым вопросам. Как вам будет угодно, создатель. Во-первых, это, кто, и указал на змея, сделавшего глубокую затяжку. Это укур, вы вернулись вместе с ним, после того, как отправились погулять по окрестностям. Укур, говоришь? И какой дебил придумал такое имя? Вы, создатель, ХКМ, впрочем, нормальное имя, очень даже соответствует. Воистину так, создатель. Вы желаете узнать еще что-то? Да, очень желаю, а то память отшибла конкретно. Последнее, что помню, это как мы пробовали твою трын-траву. Значит, нужно восстановить хронологию ваших действий за последние 3,5 года. Да-да, за последние. Сколько? 3,5 года, 2 недели, 3 дня, 6 часов, 12 минут и 42 секунды. Может, лучше с паровозикс, к нашей беседе присоединился укур. Не, Харе, походу раз уже курнули, да так, что я на 3,5 года из реала выпал. Восстанавливать потерянное время, начал с расспросов Лича. По его словам, я решил прогуляться по округе, так сказать, подышать свежим воздухом, и чтоб воздух был ну очень свежим, прихватил с собой половину урожая трын-травы. Вот дальше к разговору подключился укур, докуривший косяк и потянувшийся к другой самокрутке. По его словам, встретил он меня довольно далеко отсюда, на поляне, где грелся на солнышке после удачной охоты. И хоть обычно он всяких двуногих вроде меня сразу проглатывает, но на меня нападать желания не было, за что моя огромная благодарность зеленому змею. Но это самое отсутствие желания напасть пробудило интерес, и он имел глупость поинтересоваться, кто я такой и что это такое у меня дымится. Ну, я честно ответил, что это косяк. Он спросил, а что такое косяк? Ну, а я, ща объясню. Ну и объяснил. Половину прихваченного урожая скурили в процессе. Понятное дело, активно общались в процессе объяснения, что такое косяк. Я жаловался на свою жизнь, укор на то, что слишком много тут тех, кого хрен сожрешь, а вот они таким хорошим змеем закусить очень даже не против. Из выводка, в котором было около 20 таких же змей, остался только он один. И то потому, что предпочитал охотиться на границах с местами обитания странных двуногих. Также жаловался на то, что он маленький, а чтоб подрасти нужно хорошо питаться и источник энергии, хотя можно и одно из двух, но если и то и другое будет, то вообще замечательно. Я его успокаивал, говорил, все будет норм, подрастешь, будешь такой же непобедимый, как зеленый змей. Укур сказал, что такого не знает, ну а я говорю, не проблема, ща познакомлю. Знакомил основательно, у меня осталось немного сыра от шиа, да и самогона я нагнал порядочно. Начали мы с легкого спарринга с зеленым змеем, то бишь с обычного самогона на чакре, а вот потом перешли к основательной и серьезной борьбе, то бишь к самогону на тьме, хаосе, некрасе и прочим. И тут, в самый разгар битвы с зеленым змеем, у нас закончилась закуска. Но к нам на огонек от косяков решил заглянуть какой-то нех. Мы обрадовались ему как родному, встретили, как дорогого гостя, хлебом и солью. На хлеб положили, солью посолили, предварительно подогнав по размерам к нарезанному хлебушку. Вот только то, что душа его отлетела, нас расстроило. Укур был не против и душой нех закусить, а мне в голову пришла мысль, что таких душ нужно побольше, чтоб хомяку потом втирать. Дескать, свитки были нужны не для самокруток. Нет, они были пущены на очень хитрые ловушки для поимки душ нех. Охотились по очень простой схеме. Я сделал ловушку круг и чтобы жертва не вырвалась, запитал его дополнительно от душ уже пойманных нех. А укур либо загонял добычу в круг, либо заманивал, будучи приманкой. Второй метод поначалу был единственным. Но укур постепенно отъедался душами и тушками нех, которые делили по-братски, одна ему, вторая мне. В меня, конечно, столько не влезало, потому откладывал на потом. Охотились мы довольно часто. Под самогон на стихиях у укура пищеварение шло очень быстро. По словам Ангмара, который взял слово после укура, к нему мы выползли из лесу спустя 2 года 1 месяц и, в общем, через 2 с небольшим года после того, как я отлучился свежим воздухом подышать, и выползли, не фигура речи, и если укур змеи ему положено так передвигаться, то вот я просто-напросто перебрал или просто торкнул от очередного косяка. Собственно, из-за того, что у нас не из чего было их делать, мы и выползли. Ангмар нас порадовал новостью, что, дескать, какие-то нехорошие, наглые твари потоптали большую часть посадок трын-травы. Укур от такого чуть инфаркт не заработал, да и я пылал праведным гневом, хотя, скорее всего, чем-то другим, наверное, пепел с косяка на раны, оставленные закусью, попал и кровь воспламенилась. Но, как поведал Ангмара, выглядело пафосно. Надо будет такой прием запомнить на будущее. За следующие 1,5 года мы втроем извели всех нех в радиусе 100 километров. Ловушки ставить стало намного легче, все же у Ангмара был очень большой резерв, да и контроль был также на высоте, не зря же я столько зелий на него извел при создании, да и укур за время нашей охоты отожрался и, соответственно, прибавил, как в размере, так и в силе. Как он сказал, за время нашей с ним битвы с зеленым змеем, он сбрасывал кожу 26 раз. Сама кожа обнаружилась у меня в инвентаре, тоже хорошо. Еще одна отмазка для хомыча, скажу, что поменялся. Шкура змея, зверобога, который сейчас по уровню сил, где-то на уровне 5-хвостого, в обмен на запечатывающие свитки, как по мне, очень выгодная сделка. Главное, чтобы хомыч не прознал, что свитки я скурил, а шкура досталась мне на халяву. За последние он похвалит, а за первое наверняка придушит с особым удовольствием. Вторым весьма животрепещущим вопросом было, откуда такие зайцы. На сей вопрос оба укурка ответили, что, дескать, сделали мы их совместными усилиями, с помощью ритуалистики, мата, зелий, пол-литра и алхимии. Если кратко, то, брался заяц, поился зельями. На интеллект, мудрость, силу, ловкость, скорость, выносливость, контроль, а также зелье личины с волосом из моей коллекции, которую собирал по разным мирам, кьюк я зельем поил из той же коллекции. После преобразовывали тело с помощью алхимии и дополнительно прогоняли через ритуал призыва души. Души тут, кстати, в астрале болтаются бесхозные, богов-то тут нет, а у местных нех хоть сила и немерена, но разумом они не блещут и предпочитают сидеть на своих источниках, вместо того, чтобы переступить на следующую ступень эволюции. У меня, Конечно, возникли мысли таким макаром нахапать себе побольше душ, но эту затею пришлось оставить. При ритуале в астрал посылали зов, в котором обещали откликнувшейся душе новую жизнь. И это обещание по факту было контрактом, нарушать который было вредно для здоровья. Души приходили практически очищенные от воспоминаний былой жизни и больше напоминали человека с амнезией. То есть как ходить, говорить, есть, одеваться, простые понятия и какие-то поверхностные знания есть, а вот личностной информации нет совершенно. К тому же, ритуал был поставлен так, что призванная душа поглощала душу зверька, приобретая кое-какие его черты. Вот честно, никогда не подумал бы, в здравом уме, совместить в одно круг призыва, с алхимическим кругом преобразования и ритуальным кругом поглощения души, хотя там вышло скорее полноценное слияние. Призванная душа была практически чистой, а душа бедного зайчика и так не подходила для того, чтобы нападать и поглощать. Но это не было ответом на мой вопрос, ведь я точно знал, что зайцы в этом мире не водятся. Я, на предмет всего живого, перелопатил не одну библиотеку, с описанием всего местного животного мира, попутно заказывая у охотников живые образцы. С растениями была та же история. Так вот, зайцев тут нет и вероятность того, что они спокойно себе жили в диких землях, с местной то флорой и фауной, не нулевая, а в глубоком минусе. Этот вопрос я опять адресовал этим двоим, на что получил не особо внятный ответ типа «ну нужно было». Вот и смотались в одно место неподалеку, там и взяли, да и вообще это ты сказал, что нужны зайцы. На мой вопрос, когда и как, они пояснили, что я довольно долго горланил, в темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом напевали странные слова, а, нам, все равно, а, нам, все равно, пусть боимся мы, волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную, косим трын траву, а дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот, чьи-то тени встают, косит зайцы траву, трын траву на трын поляне, и от страха все быстрее, песенку поют, а, нам, все равно, а, нам, все равно, пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную, косим трын траву, а, нам, все равно, а, нам, все равно, твердо верим мы в древнюю молву, храбрым станет только тот, кто три раза в год в самый жуткий час, косит трын траву, а, нам, все равно, а, нам, все равно, станем мы отважнее льва, станем мы храбрее волка. Все напасти нам будут, трын трава, а, нам, все равно, а, нам, все равно, станем мы отважнее льва, станем мы храбрее волка, все напасти нам будут, трын трава. Из этого эти два укурка сделали вывод, что выращиваемую траву нужно собирать только в полночь, и этим делом обязаны заниматься зайцы. Если не они будут косить, то качество будет не то. Вот из-за этого и создали этих зайцев. Но самый финиш был тогда, когда толпа этих заек отправилась на покос, когда увидела их наряды, начал высматривать Себастьяна, только этот суповой набор мог выдать им такую похабщину, хотя если присмотреться, то это я шил, но точно по эскизам этого неугомонного скелета. Также у них были артефактные костяные косы, моего производства, конечно же, сделанные по той же технологии, что и посохи магов для моей школы, хотя нет, тут явно доработанная и улучшенная версия. В основании вмонтирован накопитель маны, а через око душ видно, что я еще и душу или духа в него запихал. И это очень сильно отличается от обычного усиления КД в котле. Там, скорее всего, только энергия души и пара оболочек отходит от рту, а вот ядро походу отлетает. В этих косах была полноценная душа или довольно развитый дух. Нужно будет потом изучить эти косы. Помимо зайцев, посадки трын-травы обсадили дубами и трепещущими осинами, такая зарядит веткой так же, как виброклинок, а дубы реально колдуны, огненным шаром приголубит или каменный шип по самые гланды засадит. Это довольно агрессивная флора к трын-траве никого кроме зайцев не пропускала, так что забота о посадках легла на их плечи, которым и так тяжело из-за бюста пятого размера. Мир 1 548 889, пи 397 тысяч, ха 888 у 666 з 013 и, также известный, как, тут неподалеку, президент Руси в данный момент откровенно надирался, и на это у него был очень весомый повод, через пару часов будет обращение к народу, за свою репутацию и то, что ему за такое могут объявить импичмент, он совершенно не переживал. Хрена лысого его с должности снимут. Это раньше он переживал и боялся, что компромат с ним и той молоденькой блондиночкой попадет в прессу. А сейчас он спокойно может поиметь ее на трибуне во время обращения к народу. В его голову закралась мысль, а может и правда так сделать, и пусть все это разгребает преемник, или лучше, как наш бравый генерал, попытаться застрелиться, хотя у него это не очень-то и получилось. А все началось в такой хороший, можно сказать, счастливый день. С утра объявили, что Британская империя вводит войска на территорию своих бывших колоний, бывших, потому что вчера они объявили о своей независимости, да и назвались Соединенными Штатами Новой Америки. Тогда уже потирал ручки и думал, как бы подгадить империи посильней, да так, чтобы ничего за это не было. Следом, как бальзам на душу, было сообщение о извержении вулкана у узкоглазых и сводка о погибших. Нужно будет надеть подходящий костюм, выразить свои соболезнования тем, что маловато желтомордых подохло, и гуманитарную помощь отправить, мышьяка, цианида там, ну, чтоб не мучились. Но столь замечательное начало дня было испорчено докладом о том, что над столицей образовалось странное облако из сизого дыма, закрученное в воронку, а после из него появился неопознанный летающий объект. Честно говоря, всегда знал, что во Вселенной мы не одиноки, и где-то там есть разумная жизнь. Я, даже несмотря на все протесты, учредил отдел по исследованию сверхъестественного, основной задачей которого была подготовка ко встрече синих человечков, когда те прилетят на своей летающей пирамиде. Но такого не ожидал никто. НЛО очень быстро было опознано, как летающее, без крыльев и прочих приспособлений, огромное, размером с паровоз, черная змея, дымящая огромным косяком не хуже этого самого паровоза, на голове которой находилось еще два существа. Первые аналитики из отдела сверхъестественного с кровавыми слезами на глазах классифицировали, как лича, немертвого мага, воплощение тьмы и смерти. И многие бы с ними согласились, все же огромный, более 2 метров ростом, скелет, если бы он был одет в черный рваный балахон, а не розовый махровый халат и тапочки зверушки того же цвета, а на руках не держал котенка того же окраса, ну и про косяк в зубах забывать не стоит. А также второй пассажир, который на первый взгляд выглядел как человеческий подросток лет 14, если бы не 2 пары рогов на голове и 5 глаз, которые смотрели в разные стороны, по крайней мере 3 из 5, ну и про косяк, опять же, забывать не стоит. Приземлился змей за чертой города. После посадки вся троица развела бурную деятельность по сворачиванию огромного косяка, видимо, для змея, предыдущий был уже почти докурен. Пока мои специалисты собирались и решали, кого отправить налаживать близкий контакт с внеземной разумной жизнью и нежизнью, генерал Бубликов отдал приказ об атаке на неизвестного, но потенциально опасного противника. Обстрел артиллерии результатов не дал, все снаряды взрывались, не долетая до цели, остановленные, судя по всему, силовым полем. Тогда генерал отдал приказ о наступлении. В сторону пришельцев выдвинули 2 танковых батальона, а также пехоту. Хорошо еще, что авиацию не задействовал, видимо, понял, что бесполезно бомбить из-за силового поля. Вот только когда вооруженные силы нашей страны приблизились к пришельцам и открыли огонь, змей просто-напросто выдохнул в их сторону дым после особо глубокой затяжки. То, что творилось после этого, специалисты отнесли к близким контактам не 3-й степени, а скорее к 5-й. Все солдаты начали бухать вместе с пришельцами. Тот подросток просто из воздуха накрыл поляну. Апогеем всего стало появление из клубов дыма 2000 девиц с рожками, хвостами и маленькими кожистыми крыльями за спиной. Эти девицы отличались, помимо вышеперечисленных признаков, еще очень легким поведением. Так что пьянка переросла в оргию. И все бы ничего, если бы Бубликов не подтянул остальные силы. В результате чего, половина наших вооруженных сил сейчас находится в состоянии полного нестояния. В конце концов, пришельцам, видимо, надоело, что их постоянно обстреливают и бомбят, и они спустили на нас этих девиц, да и сами пошли в атаку. Десятки тысяч копий этого блондина носились везде, где только можно и нельзя, и отвешивали всем представителям мужского пола удары по яйцам, представительниц женского пола целовали, а тем из них, кто был уже в возрасте, а также не соответствовал представлениям о красоте пришельца, делали мгновенную пластическую операцию и омолаживали. Все жертвы остались крайне довольны, а их мужья, у кого были, даже простили пришельцу полученный удар по яйцам. Стрелять в эти копии было бесполезно, слишком быстрые, способные перемещаться по любой поверхности, как тараканы, но даже если удавалось попасть, то те просто развеивались облачками дыма, а вместо, где была развеяна эта копия, устремлялись сотни других, и стрелкам приходилось очень несладко. Мне пришлось признать поражение и объявить о капитуляции. Хоть пришельцы никого не убивали, да и не калечили, но это было только пока. Для всех здравомыслящих было понятно, что с нами просто играют, и вот если возьмутся всерьез, то уничтожат. Честно, все готовились к худшему, что могут потребовать эти в качестве контрибуции, не могли представить даже эксперты из отдела по сверхъестественному. Но предположения, выдвигаемые многими другими специалистами, были одно страшнее другого. Начиная от того, что нам придется отдавать тела умерших личу, чтобы тот поднимал армию нежити, заканчивая регулярными кровавыми ритуальными жертвоприношениями. Но эти укурыши потребовали от нас 1000 живых зайцев. Зайцев, обычных, живых, зайцев. Они, оказывается, за ними сюда и явились, а мы им охотиться на зайцев помешали. На всякий случай, мы предоставили 2000 зайцев, а то мало ли, вдруг какой косой окочурится во время транспортировки, пусть лучше запас будет. Вся троица пришельцев была очень рада и благодарна тому, что мы так оперативно и в таких количествах предоставили зайцев и пообещали поблагодарить, лучше бы не благодарили. Последствия этой благодарности разгрести нет никакой возможности. В день отбытия пришельцев, все завороженно следили за тем, как огромный змей взлетел в небо и, оставляя за собой дымовой шлейф от косяка, начал кружить высоко в небе. Первые признаки того, что что-то тут не так, появились, когда с неба в некоторых местах начали падать семена какого-то растения. Да и дымовой след не рассеивался, а постепенно принимал вид огромной геометрической фигуры, которая охватывала всю страну. Когда она была закончена, змей находился в ее центре, а после последовала ослепительная вспышка, в которой змеи и его пассажиры исчезли, а вот узор начал расплываться и формировать одну огромную тучу. Дождь над всей страной лил почти 3 часа. Несмотря на все опасения, никакого вреда он не причинял, даже наоборот, оказывал очень положительное влияние на здоровье людей, животных и особенно растений. Люди осознали это не сразу, но до окончания дождя это успели понять все. Теперь в стране нет ни одного больного человека. И вроде бы надо радоваться, благодарность действительно достойная, с учетом того, что удалось запасти этой живой воды, как ее окрестили в народе. Соседи, конечно, прознав, начали бухтить и требовать поделиться. Ага, прям 2 раза. Где они все были, когда мы рисковали своими жизнями в борьбе с пришельцами? Тихо сидели и наблюдали, ожидая, чем все это закончится, а теперь все вылезли и орут, что, дескать, делиться надо, обломиться, самим мало. Но проблемы с соседями были лишь началом, и они блекли по сравнению с тем, что началось через несколько месяцев. Те семена дали всходы, и хорошо, если бы эти растения просто жрали всех, кто им попадется, было бы проще, но нет, они были вполне себе обычными, за исключением того, что если их высушить и набить ими косяк, а после раскурить, то можно было получить сверхъестественные способности. И самое поганое, информация от первых энтузиастов, чтоб их черти драли вилами, распространилась повсеместно. А все места, где выросла эта трава, взять под контроль не удалось. После пошла волна, народ начал укуриваться. Несмотря на все предупреждения от правительства и то, что способности получались самые разные, иногда очень противные, да что там, были очень частые случаи мутаций. Вот только никого это не останавливало, а многих даже наоборот подтолкнуло. Ведь как по закону подлости первые такие мутанты были очень похожи на описанных в книгах эльфов, это потом начали появляться всякие гоблины, орки и такие крокозябры, что идентифицировать их было просто невозможно. Соседи, посмотрев на все это, объединились и поставили ультиматум: либо мы сами уничтожим всех зараженных, либо они уничтожат нас всех. И вот, мне нужно что-то сказать обо всем этом в обращении к народу, а также указать путь разрешения сложившейся ситуации. Уничтожить всех зараженных не выход. Под действие этой травы попало почти 30% населения страны, да и больше половины солдат, состоящих сейчас на службе, также курнули. Именно они сейчас находятся на границе и нервируют своим видом соседей. И тут нет ничего удивительного, сам бы нервничал, если бы мне улыбался 8-метровый дракон, в передних лапах которого было по монструозному пулемету. Но и послать всех, как предлагает генерал Бубликов, тоже не вариант, хоть и очень хочется. Пока мучился сомнениями, взгляд сам собой упал на маленький деревянный футляр, конфискованный у одного из охранников. В нем были косяки из той самой травы. Но сколько ни откладывай, от ответственности не открутишься, не выйду сам, добрые люди помогут. Собрав все мужество в кулак, встал, поправил галстук и прическу, немного подумав, выбросил в мусор заготовленную речь и, глубоко вздохнув, вышел из кабинета. В этот день все население страны было у экранов телевизоров, с минуты на минуту ожидалось обращение президента к народу. В отличие от всех других, это заявление должно было очень сильно повлиять на будущее каждого человека, или уже не человека, в стране, да что там, во всем мире. По стране упорно ходили разговоры о начале Четвертой мировой войны, вот только в отличие от трех других, это действительно будет мировой, а не схваткой одной сверхдержавы с другой. Сейчас воевать будет весь мир, и дружно, против Руси. Спустя несколько минут на экранах показали, как неуверенный, слегка покачивающийся походкой, президент поднялся на трибуну. Во всей стране повисло напряженное молчание, которое через непродолжительную паузу было прервано тихим и немного веселым голосом уже немолодого президента. «Дорогие сограждане, а давайте-ка курнем». И под полное молчание офигевших от такого заявления людей, он достал из кармана косяк, который тут же прикурил и сделал очень глубокую затяжку под самый корешок косяка. «КХМ, КХМ». Президент выдохнул облачко сизого дыма с всполохами голубоватого пламени, поправил немного растрепавшуюся от появления двух ушей прическу, также распушил три лисьих хвоста за спиной, и продолжил речь. «Дорогие сограждане, доколе мы будем терпеть неоправданные нападки всех этих зажравшихся имперцев и их желтомордых подпевал? Они хотят, чтобы мы собственными руками убили своих родных и друзей только из-за того, что они приняли дар высших сил. Они говорят о том, что это зараза, которую нужно выжечь. Но, тогда почему они требуют отдать им всю живую воду, дарованную нам высшими силами? Все это потому, что они хотят заполучить все это себе, не прилагая для этого никаких усилий. Это наш народ, наша страна была избрана высшими силами, это наши храбрые воины шли в неравный бой с превосходящим их во всем противником. Да, мы потерпели поражение, но мы показали свою доблесть и отвагу, в то время, как все остальные отсиживались в кустах, ожидая момента, чтобы ударить в спину. Мы прошли испытание и получили за это награду излечения от болезней, а тем, кто хотел большего, также был дарован шанс получить великую силу. И это было очередным испытанием для нашего народа. Сможем ли мы обуздать эту силу, или она уничтожит нас? Сможем ли мы остаться едины перед лицом огромной угрозы, или пойдем поодиночке? Сейчас они говорят, что те, кто изменился, это зараза, которую нужно выжечь. Все это для того, чтобы расколоть нас на два лагеря и подождать, когда одни перебьют других, а после они с легкостью добьют победителя. Потому я спрашиваю вас, пойдем ли мы на поводу у этих трусливых и жадных тварей, желающих отобрать у нас все, или выступим против них единым народом, приняв дар высших сил? Ответом стал одобрительный крик, доносившийся из каждого уголка страны. Комментарий к глава 17. Бета нервно курит в сторонке, пытаясь понять, что прочитал. Но, по-видимому, поможет только трын-трава. Сиропа. https://money.yandex.ru/4/1001560003061180 R329 029 525 718. Глава 18. В оставшееся до отправления в родные пенаты время занимался разбором того, что наворотил, пребывая в неадекватном состоянии. Мне в этом очень нелегком деле помогали клоны, ну и Ангмар с Укуром. Хотя помощь от укуренного неправильного лича с таким же укуренным зверобогом, это еще та штука. Они больше старались подбить меня еще разок курнуть, чем разобраться в том, что мы натворили. Благо они загорелись новой идеей и от меня отстали. А стоило только перестать выдавать этим двоим бумагу для самокруток, как в их укуренные мозги забрела мысль, что бумагу можно сделать из трынь-травы и после из этой бумаги делать косяки с ней же. Они забрали сотню зайцев и куда-то утащили их. Потом сказали, что отправили на обучение, и скоро у них будут спецы по производству бумаги. Я просто не удержался и за несколько дней собрал арт, совмещающий в себе магию, фуин и алхимию. Арт действовал просто: загружаешь в короб траву, подаешь ману на несколько рун, энергию в накопитель, ждешь пару минут, после открываешь короб, а там уже готовые листы бумаги. А чтоб окончательно добить этих двоих, сделал с помощью алхимии гигантский кальян. Вот только нужно было сначала добиться от них возвращения на место бедных заик, а потом демонстрировать арты. С ритуалом, которым были созданы зайцы, разобрался относительно быстро. Там не было ничего принципиально нового и сложного. Просто объединение нескольких уже известных мне ритуалов в один комплекс. С помощью алхимии из заранее заготовленных материалов создавалось тело, в которое призывалась душа с помощью измененного эдатинси. Этот ритуал, по факту, выдергивал из круга перерождения не до конца очистившиеся от воспоминаний прошлой жизни души. После следовал ритуал поглощения души, где призванная душа из-за своей инертности сливалась с душой зайца. Далее уже шла привязка души к новому телу. Тут мне помогли новые навыки, полученные от Мильфа и Дарта. Ну и в завершении обработка зельями и магией жизни с медтехниками. По факту, я такое и в трезвом уме и здравой памяти смогу повторить, вот только не в таких масштабах. Самое интересное было с их косами. Помимо того, что сами по себе они были сделаны по самому последнему слову артефакторики имени великого и гениального меня, но еще и имели собственную душу. И что самое удивительное все, у меня и раньше получалось одушевленное оружие, но оно было с прибабахом и не особо сильным, из-за качества используемого материала. Например, в Акидзасе, лезвие которого становилось как сопля, стоило мне взять его в руки. Вообще хотел просто выкинуть сей брак, но случилось так, что ко мне в этот момент заглянула Исука, и взяла сей брак в руки, и в ее руках он был тверд и несгибаем, а когда она игриво, типа случайно, оголила грудь, эта хрень увеличила размер лезвия до стандартной катаны. Дальнейшие опыты показали, что в этом мече душа, получившаяся из смеси всяких извращенцев, которых я в свое время прирезал и пустил на КД. Меч вел себя как хер, взяла его в руки девушка, он тверд, как скала, а если та немного оголилась, так он еще и в длине не слабо прибавлял. Ну а если та полностью разденется и изобразит томные вздохи, то оно начинало стрелять белой кислотой, очень сильной кстати, даже мое Сусанна пострадало от нее. Но у меня желания держать у себя этот самотык не было никакого, так что я его случайно потерял в каком-то мире. Было еще несколько образцов, но они тупо не подходили мне и пылились на складе в домене. Как получалось создать их, я так и не допер, а все потому, что просто не видел. Это все равно, что дать слепому собирать кубик Рубика, в какой-то момент он его соберет правильно, но просто не увидит, что и как сделал. Вот и я тогда не видел, а сейчас со способностями Мильфа и Дарта могу привязать душу к оружию так, что душа будет не томиться там, как в ловушке, подпитывая энергией, а оружие станет для нее телом. По идее, такое оружие даже развиваться должно. Да и свойства и сила его будет очень сильно зависеть не только от материалов, но и от того, какую душу или сущность я запихну в оружие. А если прокачать способность Дарта, можно будет лепить из нескольких душ одну. Нормальность такой души, конечно, под большим вопросом, но тут дело опыта и экспериментов. Все же перспективы открываются нереальные. До отправки в родные пенаты оставалось меньше полугода. Все, что было можно, исследовано, а то, что не успевал исследовать, запаковал в свитки, буду дома разбираться. Также прихватил запас трын-травы, как и ее семена. Курить ее, конечно, не буду, наверное, но вот попробовать сварить из нее что-нибудь можно. Судя по всему, Ангмара, после скрещивания семена еще в хрен знает чем выдерживал и зельем закрепления сверху полил. Несколько опытов на добровольцах показали не только получение способности, но и мутации. Один подопытный, например, оброс густой шерстью и отрастил рога, клыки, когти, хвост. В общем, превратился в какого-то зверя. Внутреннее строение также претерпело изменения. Единственное, что осталось от него – разум. Конечно, пара инстинктов проснулась, но тот вполне помнил, кто он такой и кем был до этого, а также очень хотел испытать остроту своих клыков и когтей на моей тушке. Перед тем, как покинуть этот мир, мы решили прибить мегаэпик нех. По словам Укура, сия тварь обитала на горном хребте, что протянулся от моря до центра материка. На этом хребте было довольно много магических источников огромной силы, а в центре, так вообще, чуть ли не фонтан из маны, в видимом спектре, бил из земли. На таких харчах тварь отожралась неимоверно и уже давно по силам приблизилась к старшим богам, вот только мозгов у нее, как не было, так и нет. Она как была каменным червем, так им и осталась. Понятное дело, с наскока эту тварь не завалить. Но если подготовиться, то это вполне осуществимо. Первым этапом плана было стравливание этой твари с еще несколькими довольно сильными нех, обитающими по ту сторону хребта. Укур был назначен приманкой для этих тварей. Конечно, на убой его отправлять никто не собирался, и я расщедрился на несколько сфер со своими навыками, такими как погружение на планы теней, пафосное игнорирование урона теневой клон, нематериальность, невидимость. С этим набором он вполне мог заманить этих нех к нужному месту, а после свалить. Тактика оказалась очень даже действенной. Пока нех грызлись между собой, я, вместе с группой зайцев, атаковал их с расстояния каким-нибудь мощным ритуалом. От нашей атаки червь обычно отпускал почти добитую добычу и устремлялся к нашей позиции, от которой мы делали ноги на огромной скорости. А вот его добычу добивали ангмара с укуром. Конечно, такое получалось не всегда, но тварь уже была довольно сильно измотана. 2 месяца непрекращающихся стычек, в которых побежденного чаще всего не получалось сожрать, а также постоянные атаки от небольших групп зайцев, действующих по принципу «ударил-убежал», сильно измотали червя. Когда он проигнорировал очередную добычу, предпочтя уползти, мы поняли, пора. Финальная фаза плана подготавливалась нами довольно долгое время и, честно говоря, была довольно рискованной. Первой и основной частью было заманить червя на нужное место, этим занимались я и Укур. После того, как заманивали тварь, мы открывали проход на глубинный план теней, и тут Укуру опять доставалась роль приманки для обитавших там тварей. И когда эти два колосса сцепятся, мы активируем ритуал. По расчетам энергии должно хватить, ведь в нем буду участвовать не только я, Укур и Ангмара, но и все зайцы, которых почти 2000, а у этих милашек резервы, как у Архимага, плюс у каждой коса со встроенным накопителем, который не уступает своим объемом большому замковому накопителю, да и сам ритуал дополнительно запитан от нескольких источников магии. И вот, когда план вступил в финальную фазу, нам не только удалось заманить червя на нужное место и открыть проход на плантине, но и даже выманить твари вовремя смыться оттуда. Меня по плечу похлопали чем-то мягким и пушистым. Повернувшись, увидел своего старого знакомого, который довольно сильно изменился с нашей последней встречи. Стал на порядок крупней, да и располнел малость, к тому же вторым хвостом обзавелся. И сейчас зверек стоит на задних лапках и весело мне улыбается. Я, конечно, тоже рад его видеть, но дела, прежде всего, а то тварь тени оказалась намного круче, чем мы полагали, и червя такими темпами скоро сожрут, а мы останемся ни с чем. А потому, слушай, бро, вот перекури пока, а мы сейчас по-быстрому закончим с тварью, а после посидим и отметим это дело. И впихнул здоровый косяк с трынь травой в пасть зверька. Он как раз воздуху набирал, чтобы что-то сказать, потому затяг у него вышел знатный. Я, конечно, понимаю, что нельзя так с животинкой, но он выбрал неудачное время, чтобы прийти, у нас тут ситуация просто полный писец. Так что пускай пока перекурит, а там и поляну накроем, посидим. Если бы еще шея подтянуть, то вообще весело бы было. Но сейчас не до этого. Тварь с плана тени уже дожевывала червя, полностью игноря все наши попытки помешать, и почему-то уставилась в нашу сторону. Вот с чего спрашивается, мы ведь маленькие и невкусные, ну разве что Укур, а не, он ужался до размеров мужика, и старался не отсвечивать, и когда научился такому фокусу. Надежды на артобстрел от зайцев нет, эти трусливые душонки засверкали пятками, как только тварь дожевала червя. Ну ничего, выберусь из этого дерьма, покараю тентаклями. А дальше был забег с препятствиями в виде гор, ущелий, холмов, рек, озер, нескольких городов и кучи разнообразных нех. Наша дружная троица и довесок в виде зверька, которого я решил не бросать на произвол судьбы, драпала с феноменальной скоростью, периодически даже пытались на плане тени от твари тени заханриться. В результате за нами теперь еще одна такая гонится. А я говорил Укуру, что это плохая идея. Следующую гениальную мысль родил Ангмара. Ну, я даже был с ним согласен, идея действительно здравая, да и пара подходящих зелий у меня есть, мне, зверьку и Укуру, а Ангмара без воздуха вполне обойдется. Идея оказалась не очень удачной. Тварям с плана тени в море было даже комфортнее, чем на суше, а вот наша скорость снизилась. Не сожрали они нас только потому, что были заняты местной флорой и некоторыми представителями подводной фауны. Соседний континент встретил нас скалящимися пастями местных нех, которые быстро перестали выглядеть такими довольными, когда увидели, что вылезла за нами следом из моря, и как назло тучи над головой, уже который месяц не хотят рассеиваться, а так бы твари тени уже давно бы свалили обратно на свой план. Забег продолжался, а вот зелья, мана, чакра, риацу, которой я подпитывал свой организм, начали показывать дно. Это Ангмару хорошо, он нежить, хоть и неправильная, так что усталости не испытывает, но походу даже он уже задолбался бегать. Укур-змеюка такая, пригрелся за пазухой и только периодически высовывается посмотреть, как дела и очередной косяк раскурить. Отдал этого гада ползучего Ангмару, мне и зверька хватает, упитанный попался. И у меня такое ощущение, что с момента начала забега он даже прибавил в объеме. Ну ничего, вот очухается, и поставлю на грешную землю, пусть лапками перебирает почаще, глядишь и лишний жирок растрясет. Как говорит великая народная, или ненародная, мудрость, ничто не может длиться вечно. Вот и наш забег закончился, меня тупо выдернуло назад в домен. Перед тем, как пропасть в воронке перехода, успел увидеть, как рассеялась туча, что висела над нами все это время, и услышать истошный визг твари тени, а также увидел прифигевшие морды Укура и Ангмара. И хрен с личем, пусть траву и дальше выращивает, а вот то, что не успел зайцев покарать, это обидно. А так все ценное и нужное уже давно упаковано и запрятано в инвентарь, а зайцев еще сделаю и покараю, тентаклями, и пофиг, что это будут другие зайчихи, главное слово сдержу. Вывалился уже в своем родном домене. Сразу пришло чувство целостности и прилив сил, чтоб я еще раз на такой долгий срок свалил куда-то без домена, да не в жизнь. А теперь, спать. Пов император, это конец. Именно эта мысль вертелась в голове уже несколько недель. Эх, нужно было слушать старших и прибить паразита при первом подозрении. Так нет, польстился на возможность вечной жизни и счел себя умнее предков. А теперь расхлебываю, точнее, пытаюсь расхлебать, но что-то ничего не выходит, слишком глобальные изменения произошли, чтобы можно было что-то сделать. Но во всем виноват он. Еще когда мне доложили об изобретении такого полезного вина, я начал подозревать, что имею дело с очередным странником. В тайных архивах семьи, допуск к которым имел только император, я прочитал довольно много об этих странниках, как они себя называли. Конечно, наша династия ведет свое начало от странника, но это не отменяет того факта, что они очень опасны для империи. Наш предок много тысячелетий назад прибыл в этот мир и смог объединить десятки мелких государств в империю. Конечно, тогда пролились реки человеческой крови, а нынешние войны кажутся детской игрой, по сравнению с теми, что проходили тогда. Но тогда человечество смогло стать единым и дать отпор монстрам. Та империя была величественна, но спустя всего несколько столетий стабильности и процветания, появились еще странники, мужчина и женщина. Помня, как велик был первый император, их сделали аристократами и главными советниками, занимавшего тогда трон императора. И тот император следовал их советам, переделывая привычный уклад жизни, вводя новые правила и традиции. Результатом этого стал развал империи на множество государств. Нынешняя империя лишь тень былого величия. Чтобы вернуть былое устройство мира, потребовалось очень много времени и сил. После были еще странники, они приносили как пользу, так и вред. Последние чаще и в больших масштабах. Поначалу от них было много пользы, новые подходы к магии или изобретения, те же зеркала были изобретены одним из них, но они считали себя слишком умными и что их понятия о жизни единственно верные, а мы просто дикари, которых они обязаны просветить, желательно находясь на вершине власти. И шли они к этой вершине по трупам, полностью игнорируя обычаи и негласные правила, а такого понятия, как честь, для них просто не существовало. Поклясться честью и именем своего рода, а после нарушить клятву, для них было обычным делом. Бывали, конечно, и абсолютно бесполезные личности, но гонору и самомнения у них было слишком много. Таких странников даже устранять не было нужды, сами дохли, по собственной глупости. Когда мне доложили о том, что некий лорд Ван Диллер изобрел столь полезное вино, я заподозрил в нем странника. Доверенные люди провели тщательное расследование, которое дало результаты, да и стандартная проверка той надписью также дала результат. Хоть в ауре все и было спокойно, но глаза его выдали, он точно понял смысл написанного. Хм, интересно, что же там написано? Перевод был утерян очень давно, осталось только указание о том, как надо говорить о написанном. Результаты расследования также указывали на то, что он странник и необычный, а матерый. Моим людям удалось отыскать тех, кто знал Лорда Ван Торна, когда тот еще не стал наемником. И составленный с их слов портрет был совершенно не похож на того, кто был сейчас. Но амулет точно говорил о том, что он тот, за кого себя выдает. Из-за этого возникли сомнения в том, что он странник. Но и этому позже нашлось объяснение. В архивах нашел упоминание о роде Лир и одном из их даров. Прапрадед, как оказалось, пользовался услугами, тогда еще безродного мага с очень опасным, но крайне полезным даром. Впоследствии он почти не проявлялся в этом роду, либо они это очень умело скрывали. Но интерес к этому роду пропал уже давно, да и нашлись люди с похожими способностями. И это стало очередным доказательством того, что я имею дело с очень опасным противником. Из собранной информации можно было сделать следующие выводы. Он спровоцировал знать в провинции Гриторна почти полное уничтожение рода Лир. В живых осталась только несовершеннолетняя наследница, обладающая таким нужным чужаку даром. Слишком складно для совпадения. В пользу этого говорит то, что она не приняла ничью опеку, но только до момента появления этого лорда. Стоило ему только появиться, как она сразу дала согласие на опеку, в которой, если судить по предоставленной информации, совершенно не нуждалась. Вполне возможно, что странник обладает даром влияния на сознание, но он очень ограничен, иначе он бы сразу пришел в столицу и подчинил всех. О том, что все это было не случайностью, а тщательно подготовленным планом, говорит еще и появление странного человека, подмявшего под себя всю преступность в провинции. Имея на руках такие доказательства, нужно было устранять странника, но я счел, что смогу его контролировать и вытрясти из него хотя бы знания о производстве вина. И, поначалу, все шло очень даже хорошо, я получал все новые и новые знания, а также очень полезные уникальные зелья. Казалось, что странник вполне доволен своим местом и не собирается устраивать переворот. Как же я был тогда наивен. Случившееся нашествие морских монстров было очень не кстати, но они, сами того не ведая, дали очень многое империи. Во-первых, удалось выяснить предел сил странника, и это было довольно впечатляюще. Хорошо, что решил обождать, а не вступать в открытую конфронтацию. Теперь же его можно было не опасаться, с такими повреждениями долго не живут. То, что он вообще выжил, это огромная удача и показатель его силы. Конечно же, еще в течение пары месяцев за ним велось круглосуточное наблюдение, чтобы подтвердить его состояние. А то эти странники всегда умудряются подкинуть очень неприятный сюрприз, когда уже уверишься в своей победе. Но тут все было спокойно. Странник практически не покидал имение, да и из своей комнаты выходил крайне редко. Служанок также перестал таскать в постель, что было одним из самых явных показателей ухудшения здоровья. Но проблемы со странником отошли на второй план после того, как выяснилось о существовании неизвестной до этого силы. Эти разумные уничтожили 8 монстров, да так, что свидетелей этому не было. Наблюдателей просто вырубили, что было довольно странно, намного проще было убить. Странник, по донесениям шпионов, имение не покидал. Но способ, которым уничтожили монстров, был очень похож на тот, которым воспользовался странник. Была вероятность, что странник не один и этот просто концентрирует на себе внимание, в то время как другие. Нет, этого точно не может быть. Во всех архивах, описывающих странников, было указано, что они непомерные эгоисты и не терпят конкурентов. Даже те двое прибывших за первым императором постоянно грызлись между собой и, в конце концов, стали причиной смерти друг друга. Значит, он успел собрать верных себе людей. Именно их поиском и занялись все доступные люди. И они нашли. Результат меня поразил. Организовать такое под самым носом властей провинции и даже поставить их в известность. Спрятал, что называется, на самом видном месте. А мои агенты перерывали сети пещер в горах на границе с дикими землями и другие места. Некоторые даже по следам отправленных им экспедиций прошли, пытаясь найти хоть что-то. Но каков наглец пытался доказать, что все это пойдет на благо империи. Как же, верные слуги для того, на кого укажут учителя. Они будут преданы только одному человеку, а рода, взявшие таких на службу, получит шпионов и, возможно, удар в спину, когда вроде как верные телохранительницы получат приказ от своего истинного хозяина. Сам таким же методом пользуюсь, а то давно бы уже отравили или устроили несчастный случай. Старший сын Вон, в прошлом месяце, какое гениальное покушение организовал, и если бы его личная служанка не была из моих воспитанниц, то он бы уже примерял на себя обруч всевластия. К сожалению, спровоцировать странника не удалось. Мой приказ убить всех своих воспитанниц он выполнил. С одной стороны это радовало, но вот с другой вставал вопрос, кто же тогда, если это не он? Огромной неожиданностью стало сообщение о смерти странника. Я даже затребовал доставить тело в столицу для тщательного изучения, но подлога не было, все было хорошо. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных использованием персонального нательного ритуала. Вот только в его смерть я не верил, несмотря на то, что видел его труп. В день его смерти пропало почти два десятка служанок, а также его личный повар. Найти их так и не смогли, они будто растворились в воздухе. Также прокатилась волна исчезновений по всей империи. Пропадали в основном дети-сироты с даром, в возрасте от 6 до 11 лет. Судя по всему, он не оставил свою идею воспитать себе предельно преданных себе магов и воинов. Нужно быть готовым к перевороту, который случится в ближайшие 7-10 лет. Нужно подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий. Как бы я ни готовился, но к такому подготовиться просто невозможно. Такое даже в самом страшном сне присниться не может. Я ожидал армию, диверсионные отряды, убийц, в конце концов. Но то, что этот будет бежать вместе с какой-то нежитью, ведя за собой несколько жутких монстров, я не ожидал. Встретивший их армейский магический корпус они просто не заметили, проскочили, полностью проигнорировав несущиеся в спины заклинания. А после на армию напоролись монстры, также ту не заметив, и просто раздавив. Урон, нанесенный странником империи, казалось, был не очень-то и большим. Один корпус магов и два средних размеров города, жертв среди населения практически не было. Твари просто сравняли все с землей, но подземные убежища остались невредимы. По докладам наблюдателей, странник с нежитью скрылись в море, но мои надежды на то, что их там сожрут, не оправдались. Самое страшное началось через несколько лет после этого забега. Не знаю, как, но во всех диких землях, и даже за горами, куда до этого не ступала нога человека, не осталось ни одного монстра высокого класса опасности. Но самое удивительное, такое же творилось и в море. Мир, бывший жутко опасным местом, вдруг перестал быть таковым и открыл для нас новые горизонты. Новые плодородные земли, недра гор, богатые полезными ископаемыми, растения, невиданные ранее и, самое главное, множество источников магии, которые срочно нужно было взять под контроль, дабы на них не откормились новые монстры. Вот только пока страны договаривались, вели войны за право занять тот или иной источник, нелюди заняли их все. Это стало страшной новостью для всех. До этого мы считали себя единственными разумными в этом мире, а тут выясняется наличие другой расы. Пока мы спорили, они просто построили на каждом источнике по небольшому комплексу. И когда только все успели, ведь они возвели эти здания не только на источниках на суше, но и в море. О последних мы узнали уже после налаживания диалога с расой Зайцы. Первая встреча с ними для войск империи закончилась довольно печально. Экспедиционный отряд, отправленный к одному из источников, наткнулся на постройку, в которой находилось 200 представительниц расы Зайцы. Тут, стоит признать, что инициаторами конфликта стали воины империи. Во-первых, заняли они эти источники по праву первого. Во-вторых, мы не учли культурных отличий между нашими расами. Воины видели перед собой женщин, хоть и с оружием, но женщины они не восприняли их всерьез, за что и поплатились. С большинством экспедиций других стран произошло то же самое, лишь нескольким пришло в голову сначала попытаться все выяснить при помощи слов, а не переть напролом, при этом угрожая оружием. Мир для нас изменился слишком резко и сильно. О наших новых соседях мы знали довольно мало. Ни точной численности, ни пределов военной мощи, ничего, что в случае конфликта помогло бы нам победить. Зато все человечество узнало о такой заразе, как религия. И вот тут мне хотелось выть. Эти зайцы поклонялись двум существам, великому змею Укуру, а также его соратнику или партнеру-создателю. Те комплексы оказались храмами, где были статуи этих двоих. И если статуя черного змея с сигарой в пасти меня просто удивила, то вот вид второй заставил долго ругаться. Эта статуя изображала его, и монстры бы с этими зайцами, пускай поклоняются кому хотят, но они ненавязчиво начали распространять эту веру. Сначала они просто разрешили людям строить города вокруг своих храмов и получать часть энергии от источника на свои нужды. В обмен на это, нужно было приносить в храм дары всего 3 раза в год. И главное, ничего особо ценного они не требовали. всего-то пролить десяток капель крови на алтарь каждого бога, с просьбой принять дар и поблагодарить за то, что пользуются энергией. Вроде как мелочь, но с этого все началось. После один принес более щедрое подношение и получил излечение от болезней. Также выяснилось, что этот бог вполне себе реален. Не все монстры, как выяснилось, были уничтожены, и несколько таких выползло к новым поселениям. Но они были убиты огромным черным змеем, до того как прибыли войска. По виду этот змей был довольно сильным монстром, с таким типом уже не раз сталкивались в прошлом. Но тут выяснилось, что этот монстр обладает самой страшной способностью – разумом. Тварь была разумна и даже очень умна. Он не только понимал человеческую речь, но и вполне мог говорить. Сей факт только подстегнул веру в это существо. Первое время проблем не было. Эти новые поселения были малочисленны, да и численность населения едва дотягивала до 10 тысяч по всем поселениям. Событием, что сильно осложнило и усугубило ситуацию, стал переезд рода Лир в одно из этих поселений. Нынешний глава рода Дарт Ван Ди Лир, просто-напросто, в приказном порядке, перевез всех членов рода в одно из этих поселений. С ним ушли почти все, кто работал на род. Меня это событие не очень-то и расстроило. Главные сады остались на территории империи, как и артефакты. А их зарядку будут осуществлять бастарды Дарта Ван Ди Лира. Все же он еще совсем недавно был довольно молод и кровь бурлила. Так что подложить под него несколько своих воспитанниц было легко. Вот только все оказалось не так просто. Либо дар не проявился во всех бастардах, либо какой-то секрет мне был неизвестен, но качество вина падало с каждым урожаем, а затребовать беглеца назад уже не было возможности. Этот гаденыш женился на одной из представительниц расы Зайцы, и те, при попытке забрать беглеца силой, встали грудью на его защиту, да и этот змей вылез вместе с нежитью, которая оказалась также разумной и какой-то неправильной. Ну не должна нежить любить живых, а также одним своим присутствием исцелять больных. Появление этого существа, а также заявление о том, что его способности это все дар Создателя, а также скорое появление на свет детей от союза главы рода Лир и этой животины привели к расколу в империи. Потеряв источник вина, дающего долголетие, да-да потеряли, этот паршивец стоило только спросить, в чем секрет, сразу его выдал. Вот только мы своими попытками заставить артефакт работать на другой магии, сломали его. Многие жители империи предпочли переехать жить к зайцам, в надежде, что Дарт Ван Ди Лир восстановит наследие своего отца. Не успели мы оглянуться, а эти зайцы наладили торговую сеть со всеми странами. Использовали они для этого порталы, хоть те и были довольно примитивными и неудобными, так как из одной арки можно было попасть только в определенное место. Но этот недостаток компенсировался тем, что они их делали чуть ли не из мусора. Также выяснилось, что энергии они потребляют очень мало, потому они использовали порталы не только для экстренной переброски войск или важных персон, но и для переправки товаров, да и просто людей переправляли из города в город.